Глава 14. Граф. Поговори со мною, Пфит, чтобы хоть чем-то заполнить время. Ну вот, к примеру, расскажи мне, как ты любил. Пфит. Да нет, гер граф, тот не хочется. Ну, рассказал бы вам про Лотту, или про Минну, или про Констанцу. Но как подумаешь обо всех этих историях, сразу тоска какая-то появляется, и усталость, и голова болит. Граф встревоженно. — Что-то мне не нравится твое настроение. Уж не заболел ли ты, Пфиц? — Может, и так, гер-граф. — Знаете, сегодня я утром проснулся со странным предчувствием, что в Райнштадте со мной может произойти нечто фатальное. — Граф, ну как тебе не стыдно говорить такое? — Я ничуть не сомневаюсь, что ты переживешь меня и на много лет. — Пфиц, пусть даже и так. Но все равно, когда я оглядываюсь на всех этих женщин, которых я знал, на радости, которые я испытал, на места, где мне случалось побывать, я не ощущаю ничего, кроме сосущей пустоты, потому что все это ушло, ушло безвозвратно. Граф, такая меланхолия совершенно не в твоем характере. Вот доберемся до Райнштадта, я отведу тебя к врачу. Фиц, вот это и будет тот самый фатальный случай. Граф, не говори ерунды. Расскажи мне лучше какую-нибудь историю. Это отвлечет тебя от нездоровых мыслей. Я так еще не дослушал повествование о том, как это тебя угораздило родиться. Сколько помнится, мы остановились на рассказе твоего отца о том, как он попал под Брюнневальд. Фиц, да, и сражался там самым доблестным образом. Но где-то к концу он схлопотал себе пулю в ногу. Граф. Как выражаются бывалые люди, эта пуля была помечена его именем. Фиц, а может быть, чем-то другим? Просто там стрелять не умел. Так вы что, действительно хотели бы послушать дальше? Граф, вне всякого сомнения, Пфиц. Пфиц. Ну, ладно. Слушайте. Когда отец свалился, его уложили на телегу, отвезли в лазарет, а там врач осмотрел его и сказал, что ногу нужно отрезать. И чем скорее, тем лучше. Отец нежно любил свою конечность, а потом ударился в слезы и стал умолять врача, как им ее пощадить. Однако тот сказал, что если ногу не ампутировать, то мой отец непременно умрет от гангрены, это будет несмываемым пятном на его врача репутации. На что мой отец резонно возразил, что его нога стоит куда больше чьей бы то ни было репутации, и что он охотно рискнет своей жизнью ради ее спасения. Хирург был поражен, встретив молодого парня. Вы же помните, что мой отец был тогда не более чем подростком, подобную твердость духа, а потому согласился не класть его под нож. Несколько дней мой отец балансировал на грани жизни и смерти. Но в конце концов жар у него спал, и рана начала затягиваться. Граф, как-то и должно было произойти, чтобы ты получил возможность родиться. Фиц, если было предначертано, чтобы мой отец схлопотал себе тогда пулю в ногу, значит, было предначертано и то, что он должен оклематься. Если же пуля попала в него случайно, то и выжил он тоже случайно. Лично меня устраивало любой из этих вариантов. Ну, так вот. Мой отец ожидал, что его выздоровление потрясет хирурга, скоропалительно приговорившего юного пациента с простреленной ногой к смерти. Однако тот лишь пожал плечами и сказал, что медицина — наука далеко, увы, не точная, а ошибиться может каждый. Далее выяснилось, что в действительности этот врач даже и не совсем врач, а ветеринар, так что, — сказал он, — будь мой отец кобылой, диагноз подтвердился бы идеальнейшим образом. Да и вообще, за долгие годы практики этому врачу или, если хотите, ветеринару, попадались случаи куда более странные. Он наблюдал, как наново отрастают ампутированные конечности, принимал младенцев о двух головах и даже присутствовал при удалении зубастых, поросших мехом желчных камней. Кроме того, ему приходилось использовать пациентов, страдавших весьма необычными психическими расстройствами, вроде солдата, который считал себя маленькой рыбкой, и кончил тем, что утонул в большой бочке с дождевой водой. Или женщины, которая все время пела. А еще был случай, когда некий юноша влюбился в тень. Прав, влюбился в тень? Мне бы хотелось послушать эту историю.